Я стою в маленькой комнатке сразу за входными дверьми. У постера на стене на меня таращится забрызганной кровью святой, а охранник в это время разговаривает по телефону. Я смотрю на свои новые часы и обнаруживаю, что уже начало шестого. «Миссис Жилина как раз заканчивает работу», — сообщает мне охранник. «Подождите минуту, и мой коллега проводит вас наверх». «Спасибо». Я сажусь на неудобную тяжелую скамью с массивными резными ножками и наклоняюсь как можно дальше вперед, сцепляя руки в замок под коленями, чтобы расслабить нижние мышцы спины. Катя уверяла меня, что задавать вопросы ее матери – пустая трата времени, но теперь, когда я узнал, что сделал Андрей, думаю, ситуация изменилась. Как только миссис Жилина пойдет, под какой удар поставили Катю действия Андрея, мне, пожалуй, удастся уговорить ее помочь мне. А если она скажет мне, что сейчас Андрей, мне не придется больше возиться с его финансовой отчетностью. Сэр, изящная азиатка в белой рубашке и красном музейном галстуке с широкими концами делает мне знак рукой. Мы поднимаемся на два пролета по запасной лестнице и проходим через несколько длинных коридоров, пока не оказываемся перед белой дверью с табличкой, на которой написано «А-32. Реставрация». Женщина стучит в дверь, дожидается ответа с той стороны и открывает дверь пластиковой карточкой. По правую руку от меня простирается прямоугольная комната без окон. Вдоль длинных стен выстроились застекленные этажерки, на которых размещены коричневые бутылочки с образцами и посуда строгих геометрических форм. На низких столах расположилось незнакомое мне электронное оборудование. В дальнем конце комнаты ярко светят выставленные полукругом лампы, отбрасывающие жуткие горизонтальные тени. Прикрыв глаза обеими ладонями, я замечаю стенд в самом центре световой дуги, а потом и полускрытую за ним фигуру, окруженную ореолом. «Сядьте, пожалуйста», — говорит миссис Жилина, тыча в меня каким-то прибором. «Или постойте, я почти уже закончила». «Не возражаете, если я взгляну?» — спрашиваю я, подходя ближе. «Возражаю», — твердо отвечает она и делает мне знак отойти. «И, пожалуйста, помолчите». Хорошее начало. Ее гортанное произношение вызывает у меня воспоминания о нашей первой встрече, которая практически сразу же определила тональность наших отношений. Миссис Жилина ушла со званого обеда, чтобы отпраздновать окончание Андреем школы бизнеса. Гостями были Катя, Джен, я и горстка пожилых европейцев, а разговор шел почти исключительно об искусстве. Моей единственной репликой было признание, что я посетил только один музей в Нью-Йорке, музей естественной истории. Но, похоже, никто и слышать не хотел о динозаврах. Я сажусь на табурет возле высокого рабочего стола и тянусь к бинокулярному микроскопу. Однако вовремя спохватываюсь и успеваю убрать руку, так что миссис Жилина не приходится просить меня ничего не трогать. Бросив взгляд через плечо, я замечаю створчатый деревянный диптих на короткой стене перпендикулярно двери. Это два симметричных портрета бледных молодых женщин, изображенных в три четверти оборота. Их истинно черные волосы сильно стянуты сзади, обнаженные плечи и опущенные глаза создают впечатление печали и беззащитности. Лицо, которое ближе ко мне, принадлежит Кате, а то, которое подальше, достаточно на нее похожее, чтобы принять девушку за ее сестру, наверное, это кузина Кати. Рабочее освещение неожиданно гаснет, и комната погружается во тьму. Через мгновение загораются лампы, расположенные под столами, и резкие тени сменяются мягкими. Теперь я могу лучше рассмотреть миссис Жилина. Ее волосы еще сильнее посидели с нашей последней встречи, но в остальном она, похоже, не сильно изменилась. Та же миниатюрная женщина с суровыми черными глазами и скептическим выражением лица. «Итак», — начинает она, стягивая с рук хирургические перчатки, — «Питер Тайлер, 6 лет прошло, верно?» «Около того», — отвечаю я, не в силах вспомнить, когда мы в последний раз виделись. Я как раз восхищался портретом Кати. А кто эта женщина справа? Это я. Но много лет назад. Миссис Жилина закрывает стенд тканью. Потрясающие портреты. Я смущен, что сразу не догадался. Меня сбило с толку выражение лица женщины на картине. Трудно представить себе беззащитную миссис Жилина. Вы автор? Да. Я не знал, что вы так талантливы. Я рисовала то, что видела, отмахивается она от моего комплимента. Великие художники рисуют больше того, что видят. Не хотите ли чаю? Нет, благодарю вас. Она подходит ко мне, прихрамывая и тяжело опираясь на трость. В руках у нее поднос с металлическими инструментами, похожими на стоматологические приборы. Разрешите, я помогу? Нет. Миссис Жилина делает движение под носом, показывая мне сесть. Я не инвалид. Несколько месяцев назад какой-то идиот сунул мне под ноги свой зонтик, когда я шла по улице. Я упала и сломала бедро.